Пия Савина. Вечерний разговор. У меня на стене среди других висят портреты Окуджавы и Слуцкого с их автографами работы Владимира Лемпорта. Есть у меня его же портрет Юры Коваля. Юра был необыкновенный человек. Этот портрет столько лет у меня в доме, и он сам у меня в душе как неотъемлемая часть добра и красоты человеческой. Юрочка все хотел его подписать, но так и не случилось, ведь мы общались практически только во время съемок фильма «Юлия Файта». Это тоже добряк невероятный, вечно улыбающийся красавец. А я была мерзкая женщина. Мерзкая в том плане, что тяжелая была жизнь, работы тогда было много, сын и все в семье тоже было на мне. И у меня с давних-давних пор сложилось такое отношение к детям. Я общаюсь с ними на равных, если даже ребенку 3 года, просто на равных. Если они меня чем-то раздражают, то они получают по полной программе. У нас в фильме «Марка страны Ганделупы» был мальчик по сценарию «Наш с Юрой сын». Как сейчас помню, похожий на маленького Ленина. Он был очень самостоятельный, гордый такой-сякой. Когда он прокалывался, тут я возникала, и парень бедный не знал, куда ему деваться. И здесь, как черт из коробочки, появлялся Юрочка. Не знаю, как это у него получалось, что было у него в натуре, какое невероятное добро и такт, но он без напряга так выруливал ситуацию. И мальчика поднимал, мальчик начинал сиять, все обиды проходили, и меня ни в коем случае не задевал. У Юрочки было какое-то необыкновенное сердце. Масса есть людей хороших, добрых, из моих друзей, Булата, Володи Высоцкого и прочих, можно назвать недобрыми, ни в коем случае. Но у Коваля было особенное чувство добра, справедливости, отношений между людьми. Я не могу это передать, это живет в моей душе, и словами не скажешь. Кстати, если бы не он, я никогда не запела бы в кино. В студенческие годы я много выступал, на концертах в колхозах пела пряху, в низенькой светелке огонек горит, и голос был уникальный. Потом мне сделали операцию на связках, и голос поменялся. После этого я пою только дома в компании, а тут надо было петь на экране, а у меня нет ни голоса, как я считал совершенно. Это была Юрина песня, и кроме замечательной игры на гитаре и пения, у него еще был один талант — уйти в тень, выделяя партнера. Такого просто не бывает. Я не буду называть одного знакомого. Он мне показывал однажды материал, где играл вдвоем с другим актером. Я сказал, ну что ж ты делаешь-то? Ты же должен как-то его подать. Вы же вместе должны работать на фильм. Ну вот еще, пусть сам выкручивается, как умеет. Это я всегда не любила и до сих пор не люблю. А Юрочка был как раз человеком, который мог, пожертвовав собой, что называется, вырулить партнера. Причем даже и не жертвовал, он просто пел. Темнеет за окном, ты зажигаешь свечи, и светлая рука стеклом отражена, и снова к нам с тобой пришел осенний вечер, и в доме и в душе покой и тишина. А где-то далеко шумит вечерний ветер, кружится в темноте опавшая листва, и снова мы вдвоем, и с нами долгий вечер, вечерний разговор, вечерние слова, и снова мы втроем, и с нами долгий вечер, вечерний разговор, вечерние слова. Пел он замечательно и не навязывал мне ничего. Но когда он запел, я забыл, что у меня нет голоса, и стал ему подпевать. Дело было даже не в песне, а в отношениях между нашими героями, которые через эту песню выявлялись. Мы не песню пели, а как бы разговаривали, признавались друг другу в любви, не называя все своими именами. Это в фильме все сделал Юрочка, я тут совершенно ни при чем. И вот мы все собирались повидаться, и книжку он обещал подписать, рисунок изумительный. Сделанный этот рисунок был в мастерской Лемпорта Сидура Силиса. Коваль был человеком, который входил в их круг. А там уже были Левитанский, Слуцкий, Окуджава, все они были шестидесятники. И Юрочка там был, когда не лидерствовал, а там вообще никто не лидерствовал. Они чем-то родня для меня, они родные по крови, по своему добру, по своей какой-то честности, открытости, по своей грусти. Иногда просыпаешься. Ну, ничего плохого, а почему-то такая грусть невероятная. Юрочка называл это великой осенней печалью. Жаль, что больше не встречались. Я прочла ему танку Исикавы Токубоку, чтобы снять с него эту печаль. Ах, осени приход, ты, как вода, умоешься, и чувства освежились. А может быть, через свою тоску он освежал чувства? Как всякий неординарный, необыкновенный, необычный, отдельный человек, он мог существовать так, как в этот момент диктовало ему его сердце, его душа. Слуцкий был частым гостем этой мастерской, и почти в каждый его приход за столом пели его песню про лошадей. Как-то раз Слуцкого не было, а Левитанский читал пародии в стиле «раз, два, три, четыре, пять» вышел зайчик погулять на Ахмадулину, на Евтушенко, Вознесенского, еще многих, и вдруг он прочел. «Зайцы не умеют плавать и не близко, и недалеко. Одного из зайцев звали Клава, в это вам поверится легко. Клава жил без мамы и без папы, имел имущество всего две и две, всего четыре лапы, уши, хвост и больше ничего. Ну и дальше, про охотник и так далее». Юра так захохотал, на него строго посмотрел Булат и сказал: «Прошу всех встать». Все обомлели, Юрка еще продолжает смеяться, он говорит: «Это нужно слушать стоя, ибо они фамильярности не любят». И тут все стали хохотать. В фильме у него была только пара эпизодов, но на съемках он присутствовал независимо от своего эпизода, с удовольствием погружаясь в новую стихию. Он сопереживал всему. Именно поэтому он был помощником и в случае с ребенком, и вообще. Он приезжал заранее, задолго, и наблюдал, как тут, что, чего, и, как всегда, как юный пионер, был готов немедленно помочь. Я и говорил ему тогда: «Ну, юный пионер, давай, помогай, будь наготове». Всю жизнь я завидовала людям, которые умеют играть на фортепиано и водить машину. Потом я 20 лет водила машину, а на фортепиано так не научилась играть. Юрочка умела играть на фортепиано, еще много чего. Это мне напоминает анекдот, как Путин зашел на соревнования по женской гимнастике и случайно победил. Так вот у меня такое ощущение от Коваля. Он мог везде случайно победить, не настаивая на этом, потому что профессионализм у него сочетался с удивительной чуткостью, органикой и красотой души. Октябрь 2007 года записала и подготовила к печати Ирина Скуридина.